Как говорил один умный человек, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. У меня в начальниках целых два, значит, им в два раза смешнее. Короче, не успел я выйти из душа, как за мной пришли. «Быстро раздевайся и полезай в диагност», — скомандовал молодой аграф, когда мы пришли в лабораторию. «Больше ничего не хочешь?» — решил поприкалываться я в режиме отморозка, чтобы посильнее их позлить. «Тоже мне высшая раса, совсем бескультурная. Нет бы представиться сначала полным именем, поинтересоваться самочувствием, наконец. А вот тебе, глубокоуважаемый Траашк, представляться нет необходимости. Твоя слава гремит по всей галактике». Как же здорово наблюдать полное охренение на их лицах. «Почему на нем не работает ошейник?» – воскликнул молодой аграф. «Его может блокировать симбиот или сломался», – предположил Траашк. «А вот почему моя слава может греметь, если служба безопасности Галанте засекретила обо мне всю информацию, уже интересней». «Ну, преувеличил немного», – признался я. «Просто случайно слышал о тебе». «От кого, если не секрет?» «От Аэликотера», — сдал я графа, который меня увез с планеты. «Слушай, ты грязная обезьяна, быстро полезай в диагност, пока я не разозлился», — закричал на меня молодой. «А поддаваться эмоциям недостойно ученого», — продолжил я изгаляться над ними. «Да я тебя!» — уже вовсю завелся молодой аграф. «Стой, не шевелись», — остановил его серьезный и сосредоточенный Траашк. «Иск-ин безопасности. Просканируй объекты помещения на предмет опасности». «Вот он, истинный ученый, все для науки», — не переставал я ездить по ушам. «Практически не поддается эмоциям, совсем как я». «Видимых угроз не обнаружено», — ответил голос Иск-ина. «Высылаю команду дронов обороны для предотвращения возможных скрытых атак». Я, кажется, переборщил. Я же просто попросил вежливого обращения от представителей более высокоразвитой расы к представителю развивающейся. Попробовал устыдить я их. Неужели вы настолько морально деградировали, что даже элементарного культурного обращения не понимаете? «Какой молодец! Так меня не разыгрывали со времен студенчества», — улыбнулся Траашк. «Он же блефует. Никакой силы за ним нет». «Я ни о какой силе не говорил. Просто попросил быть вежливыми, только и всего. Неужели так трудно?» — повторил я. «Заодно подарок вам сделал». «Какой, интересно?» — удивился Траашк. Показал молодому ученому его слабую сторону, недостаток контроля над эмоциями. «Им можно с помощью этого манипулировать», — ответил я. «Но у тебя, глубокоуважаемый Траашк, тоже не идеальный контроль над эмоциями». «Ты в этом уверен?» — скептически уточнил тот. «Что, заяц, плохо слышишь?» – протроллил я его. «А нахрена тебе тогда большие уши?» Отрадно лицезреть, что ни одного меня припечатало к стене. Видно, он не управляет направлением, когда психует. Хорошо, хоть мне симбиот помогает, а то совсем хреново было бы. И так сильно давит. Не у меня одного, оказывается, гравитационные способности. «Гравитационное воздействие на организм 820 килограммов». «Противодействие грузчикам 725 килограммов, результатирующее воздействие 95 килограммов», — пояснила Оля. «Так это ты?» — удивился я. «Спасибо. В смысле, благодарю. А почему симбиот халтурит?» «Он не может оперировать гравитационными полями», — объяснила она. «Он что, издевается?» — спросил Арес Гермеса. «Я же просил его не вмешиваться». «А он и не вмешивается», — откликнулся Гермес. «Он ведь даже не применяет свои способности». «С таким ядовитым языком уж лучше бы применил что-нибудь из способностей», — проворчал Арес. «Странно, что модификатор судьбы молчит». «Он искушает верой нас?» — удивился Гермес. «Ну, ни хрена себе, многоходовочка. Ты чувствуешь поток веры от него? Он в нас верит. Верит, что мы ведем его по верному пути». «Ведь по грани идет», — воскликнул Арес. «Еще немного и придется вмешаться». «Мне нравятся такие безбашенные», — улыбнулся Гермес. «Надо будет с ним сыграть как-нибудь по-крупному». «Ох, устрою ему при встрече», — заявил Арес. «Игрушками точно не отделается». «А ведь ты купился», — подколол Гермес Ареса. «Не вздумай обсуждать это с ним. Не опускай себя до его уровня. Пусть думает, что мы усиленно стабилизировали последствия его выходки. Пусть чувствует себя должником». «И что, спустить это просто так ему?» – прищурился Арес. «По крайней мере, пока не выполнит обязательную запланированную работу», – закончил обсуждение Гермес. «Ты забыл, для чего мы его готовим?» «А ты молодец! Нашел, чем меня зацепить!» — ухмыльнулся Траашк, отпуская меня и своего помощника из захвата. «Уважаю храбрых... людей! Искин, переводи режим защиты до 6-й категории безопасности!» «Я не храбрый, я отмороженный!» — поправил я, и тут мне пришла одна идея, основанная на дословном переводе его имени. «Я ведь пришел сюда за знаниями, в обмен на знания, необходимые вашему виду». «Пришел?» – прищурился тот. «Они привели?» «Позволил привести», – уточнил я. «Ведь это ты у нас, познающий судьбу». «Ты откуда знаешь язык имен?» – очень удивился Траашк. «Судьба даровала мне многие знания, в том числе и о себе самой». «Вот я и пришел, то есть меня привели, чтобы обменять их на те знания, которые необходимы мне». Начал грузить я его. «Вам ведь нужны знания о судьбе?» «Нужны, но я сомневаюсь в полноте твоих знаний», — ответил он и со всей серьезностью спросил. «Почему ты нас не боишься?» «Кто я такой, чтобы спорить с судьбой?» — протянул я, и почему-то получилось стихами. «Не думаю, что и вам обоим стоит ей перечить». «Так ты в ней уверен?» – усомнился он. «Ну смотри, мне необходимы технические знания, а установить нейросеть я не могу из-за проблем с мозгом. У вас есть такие знания и есть возможность установить мне нейросеть». Принялся я заинтересовывать моего спасителя. «У меня есть знания о судьбе, принцип действия, суть, цель, которые нужны вам. Совпадение или судьба?» «Действительно, что-то в этом есть», – подтвердил он. «Убеждать ты умеешь, вернее, находить интерес для противоположной стороны. Давай тогда знакомиться. Мое имя, как ты знаешь, Траашк, а это мой помощник Ахрет». «Владимир Викторович Кунин», — подколол я их. «Хорошо, снова уел. Действительно, что-то мы разучились вести себя в обществе», — догадался он. «Давай снова. Мое полное имя Траашк Квис Наван. А моего помощника Ахрет Лит Илира». Примечание. Траашк Квис Наван. Тхро – знание мудрец, Ашк – судьба, Квис – конечность, часть чего-то, ветвь. Па – древний, Ван – чаще. Перевод с древнеэльфийского. Ахрет Лит Илира. Ах – хитрый, Ретх – тайный, Литх – дитя юный, Ил – туман, Ира – сумерки. Перевод с древнеэльфийского. Конец примечания. «А не мог бы ты перевести значение своего имени? Ведь наше ты знаешь». «Вносящий лад и мир. Сын победителя, из рода хитрых хищников». Не стал скрывать я. «И сколько лет твоему роду? Насколько он древний?» – поинтересовался он. «Моему уже почти 30 000». «Согласно древним знаниям, передаваемым устно-хранителями на протяжении многих тысячелетий, мой род более древний как минимум на несколько миллиардов лет». Сказанул я, чтобы сразу ошеломить. «Надеюсь, не сильно соврал, ведь нашу историю стерли полностью, поэтому могу говорить все, что угодно. Ни доказать, ни опровергнуть практически нереально. Я больше чем уверен, что вашему роду тоже намного больше лет, чем вы думаете. Просто историю постоянно переписывают. И ваш род могли сделать более молодым. Вы наверняка тоже переписали историю после победы над Джори». «Несколько миллиардов?» – скептически переспросил он. «Хотя ведь и вашу историю могли искусственно состарить». «Согласен. Тут доказательств никаких», — кивнул я. «Все больше на веру». «Да и еще. Ты же дикий. Откуда информация о нашей истории?» — поинтересовался он. «Да было время немного поласить по инфосети», — пожал я плечами. «Что-то оттуда узнал, что-то додумал на основе своих знаний. Я где-то ошибся?» «Нет, все так», — подтвердил Траашк. «Но почему тогда мы более развиты технически?» «Значит, мы были не техногенной цивилизацией или просто одичали после очередного поражения в войне», продолжил заливать я. «Все течет, все изменяется. У любых цивилизаций есть взлеты и падения». «Интересно, Почему тестирование показывает у тебя всего 4 единицы интеллекта при таких рассуждениях?» — вспомнил Траашк. «Может, у вас есть какие-то логические тесты? С текстами или картинками на планшете?» — спросил я. «Они-то точно покажут более реальные значения. А уж проблему с диагностом вы, скорее всего, быстро решите». «Вот что значит дикий. Действительно, такие тесты к технике отношения не имеют. Соответственно, и сбоев не дадут», — хмыкнул он. «Молодец. Решил проблему, взглянув на нее с другой стороны». «Всегда пожалуйста», — проявил я вежливость. «Если есть еще проблемы, говорите, не стесняйтесь. У меня хорошо получается их решать». «Кроме своих, как я погляжу». Теперь он подколол меня. «Ладно, я подумаю». «Мне проще с вашей помощью решить проблему», — пояснил я. «И что ты конкретно предлагаешь?» «Для начала восстанавливайте мне здоровье. Это вы все равно будете делать для чистоты экспериментов. Затем я рассказываю о судьбе. И, наконец, жду, что мне будет установлено нейросети, закачаны необходимые знания. Ну или без нейросети, по примеру, гипнопрограмм». «Хорошо. Я в принципе согласен. Это вполне соотносится с планом работ над объектом, в смысле над тобой». Подумав, кивнул он. «Но я для начала послушал бы, что ты мне можешь рассказать нового о судьбе». «Да без проблем. В любое время», — махнул я рукой и стал лихорадочно вспоминать, что читал о судьбе в интернете на различных форумах. Нужно было ему выдать более-менее стройную теорию, и если она и окажется неправильной, то тут я ни при чем. Чего набрался, то и рассказал. «Тогда будь так добр, выполнять распоряжение моего помощника. Это ведь теперь и в твоих интересах. А пока будешь тестироваться в диагности, подготовлю логические тесты и кабинет для беседы». «Кстати, ты не знаешь, почему ошейник не работает?» — спросил у меня Ахред. «Этот?» Я потянул за него, и он вдруг рассыпался у меня в руках в пыль и на какие-то детальки. Ну нифига себе, Орехалк поработал. Не знал, что он так может. «Так и знал, что он сломался, но как-то странно. Ахред, собери пыль для анализа, а ты полезай в капсулу». И я залез в диагностическую капсулу. «Диагност показывает увеличение индекса интеллекта на единицу», — услышал я голос Ахрета. «Текущее количество 5 единиц». «Как интересно. Думаю, это последствия усвоения гипнопрограмм», — сосредоточился Траашк и радостно воскликнул. «Я же говорил, объект полон сюрпризов. Добавь в журнал исследований еще одно направление. Увеличение индекса интеллекта с помощью гипнопрограмм. Запланируй на завтра установку ему гипнопрограммы Эспер 2 уровня. Заодно посмотрим, как изменится уровень интеллекта после установки». «Может, лучше сразу поместить его в исследовательскую капсулу?» – предложил Ахред. «Она ведь совмещает в себе диагностическую, медицинскую, хирургическую, регенерационную и обучающую капсулы. Не нужно будет каждый раз его перетаскивать из одной в другую». «Ты думаешь, что говоришь?» – урезонил его Траашк. «Она в единственном экземпляре на этой исследовательской станции. А если она выйдет из строя? Совсем обленился. Может, тебе помощников выделить?» «Не надо. Я сам справлюсь», — поспешил уверить Ахред. Ему не хотелось делить славу от будущих перспективных исследований с кем-либо еще. «Я просто подумал, что можно было бы протестировать ее на объекте». «Протестировать», — задумался Траашк. «А ведь это идея. Если сломать ее с помощью объекта и связаться с производителями этой неубиваемой, по их словам, капсулы, думаю, они выделят под тестирование еще несколько экземпляров. Правда, это займет какое-то время, но все же...»